байковое платье мягкое и уютное, как плюшевый мишка, если бы мишки были зелеными. И такое теплое, что Таня, упираясь в жесткие батарейные ребра, совсем не чувствует, какие они холодные. «Ох!» — ворчит где-то за спиной тетя Люда. «И когда уже отопление дадут? Чай не май месяц!» Тетя Люда ей не тетя, она воспитательница в детском саду. Не в Таниной группе, а в другой, малышовой. Иногда в субботу или воскресенье, если папе с мамой надо куда-нибудь уехать по своим взрослым делам, они приглашают тетю Люду присматривать за Таней. А чего за ней присматривать? Она уже большая, целых 5 лет. Только росту пока не хватает. Поверх подоконника видно липовую ветку, совсем желтую, как лимон, даже глядеть кисло. И синее небо, красивое, но скучное, ни одного облака. Таня начинает тащить к окну стул, чтобы посмотреть в окно как следует. «Вот торопыга!» Продолжает ворчать тетя Люда, помогая ей взобраться на подоконник. Еще и поддерживает зачем-то. Вот глупости. Подоконник широкий, просторный, как целый стол. С него даже малыши из тети Людиной группы и то не упали бы. А она держит. Ладно, пусть, смиряется Таня. Зато теперь все видно. Просторный двор, блестящая белая машина. И прямо под окном, на котором стоит Таня, бетонная крыша. Она почему-то называется козырек, как будто подъезд — это фуражка. Смешно. Их квартира на 2-м этаже, поэтому, когда смотришь в окно, козырек совсем рядом. Из-под него, наконец, появляются папа и мама. Они стройные, веселые, такие красивые, что дух захватывает. Как будто это не ее собственные папа и мама, а дядя и тетя из какого-нибудь кино. Мама поправляет Таню, когда она говорит «дяди и тети», потому что она уже не маленькая. Правильно говорить «мужчины и женщины». Но когда Таня сказала «женщина Люда», мама хохотала так, что даже воду пришлось пить. А что смешного? Как все сложно устроено. По-взрослому думает Таня и тихонько хихикает. «Помаши им», — зачем-то командует тетя Люда. Как будто Таня сама не знает. Мужчины и женщины из кино оборачиваются, смеются, машут ей, Тане. Она тоже машет. Это очень весело. Мужчина открывает дверцу белой машины. Это тоже очень похоже на кино. Красивая женщина, которая на самом деле ее, Танина мама, садится за руль. Машина фырчит так, что даже через закрытое окно слышно. Трогается и выезжает со двора. Красивый темноволосый мужчина, который на самом деле ее, Танин папа, поднимает голову, еще раз машет ей и быстрыми шагами уходит вслед за машиной. Вдруг становится очень холодно. Ветер давит и пронизывает так, что любимый красный плащик совсем от него не защищает. И солнца совсем нет, все серое и черное. И спрятаться от ветра некуда, потому что домов никаких тоже нет. Есть только много заборчиков. Все из тонких прутиков. За таким не спрячешься. Да кое-где чахлые кустики. И еще камни. То плоско лежащие на земле, то торчащие из нее, как слишком длинные пеньки. И на всех что-то написано, а на некоторых картинки. Но картинки скучные. Ни лошадок, ни цветочков, ничего интересного. Только какие-то незнакомые дяди и тети. Ой, так же нельзя говорить. Мужчины и женщины. Так правильно. Зато цветов очень много около огромной ямы, возле которой стоит, ежась от ветра, Таня. Рядом тетя Люда в черном платке и еще много людей. Мужчины в длинных серых пальто, которые называются шинели. Женщины тоже в черных платках и вообще все какие-то темные. Тетя Люда плачет, и другие тоже плачут, бормоча всякие непонятные слова. Такие молодые, и еще какая-то автокатастрофа. «Что такое автокатастрофа?» Таня пихает тетю Люду в бок. «Это значит, разбились на машине», — схлипывает та. «Мама и папа теперь нету их. Совсем». Она крепко прижимает к себе Таню, но девочка, хмурясь, пытается высвободиться. «Почему мама и папа? Мама же на машине одна поехала. Я в окно смотрела, я видела. Зачем тут 2 ящика?» «Тише!» Тетя Люда зажимает ей рот мокрой ладонью. «Это не ящики!» Она опять всхлипывает. «Это гробы! А ты маленькая еще, ты перепутала!» «Но она же помнит!» Тане ужасно обидно. «И холодно! Так холодно!» «Холодно! Боже, как холодно!» Холод заполнил все тело. Все болит, особенно левая рука почему-то. «Где я и что со мной?» Таня попыталась открыть глаза, но разлепить веки никак не удавалось. Она сосредоточилась, мысленно анализируя состояние своего тела, словно инструменты в ящике перебирала. Так, кажется, нигде ничего не сломано. Ранений тоже нет, левая рука просто затекла, это пройдет. Вот только слабость совершенно тошнотворная. Девушка медленно, размеренно вдохнула. Задержала дыхание и выдохнула. Задержала дыхание, вдохнула. И еще раз, и еще. Стало полегче. Сознание понемногу прояснилось. Наконец-то удалось открыть глаза. Темноватое, просторное помещение, что-то вроде склада или здоровенного гаража. Может, ангар. Их сегодня часто используют под склады. Под самым потолком тусклые запыленные окошки. Не выбраться. Впрочем, выбраться не удалось бы, даже если бы окна были в пол стены. Она лежала на длинном жестком ящике. Ладонь правой руки, прикрученной к туловищу, упиралась в шершавую, занозистую поверхность. Ящик был деревянный. Да хоть какой, что толку? Левая рука, как в голливудских боевиках, пристегнута наручниками к проходящей где-то над головой трубе. Вот почему она так затекла. Ноги, Таня попробовала ими пошевелить и одновременно скосить глаза вниз, связаны. «Извини за доставленные неудобства», — донесся знакомый голос. «Зная о твоих незаурядных способностях по части мордобоя, я решил немного подстраховаться». Туман перед глазами рассеялся окончательно. Сергей сидел на таком же ящике неподалеку от нее, но все же на почтительном расстоянии. «Да уж», — подумала Таня, — «похоже, мои способности и впрямь произвели на него впечатление. Куда я, к черту, из наручников денусь?» Сергей взглянул на свои элегантные часы и удовлетворенно кивнул. «Как в аптеке. 2 часа после укола, и пациент окончательно приходит в себя. Как видишь, я не преувеличивал, когда говорил, что тоже не совсем беспомощен. Правда, очень надеялся, что удастся обойтись более человеческими контактами. Но, увы, мне очень жаль». Усмехнувшись, он развел руками. «Сомневаюсь, что со всем остальным ты справишься так же легко». Таня тоже усмехнулась. Несмотря на незавидное, мягко говоря, положение, она не чувствовала ни страха, ни вообще тревоги, ни даже разочарования. Подумаешь, он казался таким милым, а оказался таким хилым. Она хмыкнула над мысленным каламбуром. А ведь действительно, хилым. Ну, скрутил он ее, так после соответствующего укола и сгорел, исправиться не мудрено. А сам-то человек гнилой, как вонючий кариозный зуб. Ее таким зубом не раскусить. Хоть поначалу она и купилась на внешнюю симпатичность, доверилась пощенячьи. Ну да, и на старуху бывает проруха. Впредь будет умнее. Если, конечно, у нее предвидится какое-то впредь. Что, в общем, тоже не слишком пугает. В самом худшем случае Сергей ее убьет. Подумаешь, она же не нежная девочка-ромашка. Она привыкла рисковать, глядеть в глаза смерти. Так что смерти она не боится. Как бы дело ни обернулось, победителем останется она, Таня. «Ну что ж, давай вернемся к нашим баранам», — начал Сергей, поддавшись вперед и не отрывая от ее лица пронзительного взгляда. «Словно загипнотизировать пытается», — подумала Таня. «Да где ему? Кишка тонка. Нажать кнопку дистанционного взрывателя, и полный слизняк может. А вот так, лицом к лицу, силенки нужны, которых нет. Впрочем, пусть пока потешит собственное эго». «Собственно, обсуждать нам особенно нечего, обоим все ясно», — он подпустил в голос металла. «Ну почему же нечего?» — с усмешкой возразила Таня, из-под тишка пробуя на прочность свои путы. «Даже если не удастся ничего с ними сделать, надо продолжать болтовню. Главное правило безвыходных ситуаций, даже если вообще ничего сделать нельзя, не складывай заранее лапки, хотя бы тяни время. Время тоже оружие, даже за минуту может случиться очень многое. А уж за 10 или 20 тем более. Давай уж поговорим. У меня тоже накопилось к тебе некоторое количество вопросов». «Что ж, готов удовлетворить твое любопытство», — подчеркнуто вежливо ответил Сергей. «Черт, да он же сам перед собой играет в героя-победителя», — подумала Таня. «Он не уверен в успехе, поэтому сам себя убеждает, что он круче. Мол, настолько круче, что даже на твои, девочка, вопросы готов ответить. Действительно, гнилушка. Жаль только, что мне от этого никакого толку». «Объясни», — попросила она, — «как ты сумел так быстро узнать, что мы с Надиром не погибли от твоей взрывчатки?» Сергей гордо усмехнулся. «Сколько ж тебе повторять, что не ты одна что-то в этой жизни умеешь? Все просто, Танечка. Помнишь айфон, что я для тебя купил? Вот с его помощью я и следил, где ты находишься. После взрыва он почему-то продолжал работать. Надо же, какой надежный телефон. Недолго, но продолжал. Естественно, я не поленился прокатиться в ту сторону, откуда ты звонила, и поглядеть, что там и как. Потому что, мало ли, может, телефон воздушной волной отбросило, чего в жизни не бывает. Но на месте почему-то обнаружил лишь чистую дорогу, ни следа взрыва. Почему бы это? Уточнил координаты, порыскал по окрестностям, нашел карьер с останками машины и понял, что ты меня провела. Вот и пришлось наведаться к твоей тетушке. Сама, в общем, виновата». «Но как ты узнал, где она живет?» — с дрожью в голосе спросила Таня. Вообще-то после реплики про айфон все было более-менее ясно. Ах, черт, как же она об этом не подумала. Бедная тетя Люда. Но тете Люде уже не поможешь, а за себя еще можно побороться. Хотя бы с помощью бессмысленных вопросов. «Очень просто, дорогая», — снова засмеялся он, явно гордясь собой. А Таня вновь подумала о том, как неприятно звучит теперь его смех, и вспомнила почему-то павлинов. Такое сказочно красивое оперение и такие отвратительные скрежещущие голоса. «Я же мог следить, куда ты ездишь. В том направлении не так уж много деревушек. Собственно, ты почти нигде не останавливалась. Но я не поленился поездить по окрестностям и порасспрашивать о своей невесте, которая совсем недавно, буквально на днях, привезла сюда своего мальчика. Сама понимаешь, с моим обаянием выяснить все необходимое труда не составило. Местные жители, точнее, жительницы, готовы были выложить мне все. И что сами знали, и что от подруг слыхали. И, кстати, ты зря там возишься. Может, веревку ты бы еще и смогла ослабить, но разумные люди давным-давно научились использовать для надежного связывания скотч. А это, поверь, очень хороший скотч. Так что все твои «незаметные» — он в американской манере изобразил четырьмя пальцами кавычки — «усилия бесполезны». Таня от злости скрипнула зубами. И тут же сама на себя цыкнула. Злость бессмысленна. Она туманит разум, а разум нужно сохранять ясным. Погоревать по бессмысленно загубленной жизни тети Люды она еще успеет, если сама жива останется. На что, признаться, надежды немного. «Ну что, выяснила все, что тебя интересовало?» — с той же подчеркнутой вежливостью осведомился Сергей. «Тогда, с твоего позволения, теперь мой черед задавать вопросы. Собственно, вопросов у меня к тебе и нет. Есть предложение. Больше предлагать не буду. Мои условия. Ты говоришь мне, где мальчишка, и дальше я уже забочусь о его судьбе. Ну и забываю о маленьком недоразумении, которое произошло между нами. Я действительно не хочу причинять тебе неприятности. В конце концов, ты несколько раз меня спасла, я обязан тебе жизнью. Так что почему бы не остаться добрыми друзьями?» «Интересно», — Таня скривилась в усмешке, «когда ты закладывал в машину взрывное устройство, ты тоже не желал мне зла и думал о том, чтобы остаться друзьями? Или собирался в благодарность за былые услуги по спасению твоей жизни устроить мне пышные похороны? Мне и Надиру?» «Тебе нет. Так получилось. Я думал, что как-нибудь вызову тебя из машины, отвлеку». «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Конечно, потому что это правда. Что касается мальчишки, ну да, погорячился. Слишком все близко оказалось. Ну, бывает. Теперь передумал. Нет никакой необходимости его убивать. Мне просто нужно, чтобы он был в пределах моей досягаемости. Потому что мальчишка — это ключ. Честное слово, он останется жив и здоров. Ну что, скажешь, где он?» «Конечно нет», — безразлично ответила Таня. «Тут и говорить не о чем. Погорячился, передумал, обещаю, как в детском саду, честное слово. Неужели ты думаешь, что я проделала всю работу, чтобы расчистить тебе дорогу к чужому трону? Да еще к такому, который стоит на тысячах чужих смертей. Ну и жизнь Надира тоже кое-чего стоит». «Танечка, вот только не надо всего этого пафоса», — поморщился Сергей. «Ты напичкана прекрасными идеалами, как пионер-герой сталинских времен. Но рассуди трезво. Есть ли в этой ситуации хоть какой-то смысл бросаться на амбразуру? Ну ладно, допустим, слезинка ребенка перевешивает все на свете. Поэтому ты одержима идеей во что бы то ни стало спасти жизнь этого мерзкого, в хлам избалованного и испорченного мальчишки, который едва подрастет, возьмет в руки дело своего отца. Да-да, тот самый трон, и станет точно его копией. Ну так отбрось уже эту свою одержимость. Я же обещал тебе, что и пальцем не трону это отродье». «Обещал» — это чудесное слово. И сколько они стоят, твои обещания? На скольких их хватит? На час, на день? Или, о боже, на целую неделю? А потом ты или передумаешь, или погорячишься опять, или еще что-нибудь случится. Таня чувствовала, что у нее не осталось сил, чтобы продолжать этот бессмысленный разговор. «Во-первых, я ничего тебе не скажу. Неужели ты меня за это время так плохо узнал, что еще на что-то рассчитываешь? И не скажу не только по, как ты выражаешься, идейным соображениям. По вполне практическим. Я жива, пока ты рассчитываешь что-то у меня выведать. Как только выведаешь, Таня, ну я же сказал, что совсем не хочу тебе делать плохо». «Странно, почему я совсем тебе не верю?» Таня вздохнула. «Но даже если допустить этот фантастический вариант, что я сообщу тебе, где Надир, Ты все равно не сможешь его забрать. Я передала его своим бывшим коллегам, так что он давно уже в надежных руках. И тебе его ни за что не найти и не достать. И единственное, чем ты сейчас можешь помочь себе, это поскорее смыться куда-нибудь подальше и залечь поглубже. Тогда, может, и поживешь еще какое-то время. Я даже прощу тебя, если ты смоешься, не освободив меня. Ладно, сама как-нибудь, не впервой. Так что...» Сергей расхохотался. «Странно, почему я тебе совсем не верю?» С нескрываемым ехидством в голосе повторил он ее слова. «Потому что я тоже за это время успел совсем неплохо тебя узнать, так что научился понимать, когда ты врешь, а когда говоришь правду. Впрочем, последнее случалось не слишком часто. И сейчас ты совершенно очевидно меня обманываешь. Никаким коллегам, ни бывшим, ни настоящим, ты мальчишку не передавала. Спрятала у каких-то друзей, вроде тети Люды, ныне покойной». Он хмыкнул. «Ну ничего, скоро я это выясню совершенно точно». «Да ты никак собрался меня пытать?» Таня постаралась вложить в голос максимум презрения. Что-что, а терпеть боль ее научили. «Фи, Танечка!» Сергей скорчил гримасу. «Уж не знаю, с кем тебе до сих пор приходилось иметь дело, но я, знаешь ли, современный человек. Не гестаповец и не средневековый инквизитор. Даже не садист. Никакого удовольствия от чужих страданий не испытываю. Зато я очень практичный человек». Поэтому действую не так, как ты с тем бедолагой в Парголовском подвале, а вполне современными и куда более эффективными методами. Ты, разумеется, в силу своей профессии знакома с так называемой сывороткой правды. Представь, я тоже с ней знаком. Сейчас сделаю тебе небольшой укольчик, после которого тебе неудержимо захочется говорить. И с удовольствием тебя послушаю. С удовольствием и с большим интересом. Но вот беда, я ведь не такой профессионал, как ты. Могу нечаянно с дозировкой не угадать. А сыворотка правды — смертельная штука. Ужасно жаль будет, — он ухмыльнулся. Но, может, и к лучшему. Ты ведь не успокоишься. Все равно будешь стараться мне помешать, так? Ну, что скажешь? Знаешь, дорогой, что отличает профессионала от дилетанта? Тане даже не пришлось притворяться, чтобы голос звучал спокойно. Профессионал знает, а дилетант слышал звон, да не знает, где он. Сереж, сыворотка правды — миф. Ну да, и скополамин, с которого все начиналось, и хваленый тиопентал натрия, пентотал и амобарбитал. Все они растормаживают и в некотором смысле провоцируют болтливость. Но ни один из них не препятствует вранью. Ни один. Иногда их действительно используют при допросах. Но знаешь, что самое смешное? В художественной литературе и кинематографии эта ситуация встречается в десятки, если не в сотни раз чаще, чем в реальной жизни. Потому что термин «сыворотка правды», конечно, очень эффектный, но человеческая психика – штука довольно сложная, так что эффективность всех этих препаратов не намного выше, чем у обычного алкоголя. Тебе самому никогда не приходилось с пьяных глаз сболтнуть лишнего. Но при некотором навыке сохранить контроль совсем несложно. Даже полиграф, которого модно называть детектором лжи, и то можно обмануть. А уж пресловутую «сыворотку правды» тем более. Вот и проверим, какие там у тебя навыки. «По-моему, ты опять пытаешься мне голову морочить». Сергей, ухмыляясь, достал заранее, видимо, приготовленный шприц. Сдернул с иглы защитный колпачок и выпустил лишний воздух. «Он не умеет», — почти в ужасе подумала Таня, вспоминая занятия по токсикологии. «Вот уж воистину, спаси нас от дилетантов. Он самоуверенный идиот, даже не знает, что пентотал колют внутривенно. Мысли бились, как в лихорадке. А если я подскажу, где ошибка...» Черт, его же нужно вводить предельно медленно, иначе верная смерть. И дозу, как все дилетанты, наверняка побольше взял, для гарантии. А это же не сахар, чем больше, тем слаще. Превышение ведет совсем даже не к усилению действия. Вместо возбуждения торможение начинается. И летальная доза у всех этих препаратов совсем невелика. Черт, черт, черт. Обидно сдохнуть просто из-за чьей-то глупости. Может, надо было притворно согласиться на его условия, сочинить какой-нибудь мифический адрес? Нет, тоже не годится. Профессионал бы сперва проверил информацию, это обеспечило бы еще какой-то выигрыш во времени. А этот сразу пристрелит за ненадобностью. Таня закрыла глаза, максимально расслабила мышцы и начала глубоко ритмично дышать. Может, удастся довести себя до обморока. Не будет же он колоть бессознательное тело. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Что это хлопнуло? Выстрел? С глушителем? Открыв глаза, Таня еще успела увидеть, как Субботин, выронив шприц, валится вслед за ним на грязный цементный пол. Через секунду над ней появилось лицо учителя. «Хорошо, что твой телефон был у них». Он кивнул куда-то в сторону выхода, в машине. «Сейчас, девочка моя, сейчас все будет хорошо». Он поколдовал над наручниками и через пару мгновений освобожденная левая рука Тани упала вниз. Таня заскрипела зубами. В затекшую от неудобного положения руку тут же словно впились тысячи, да что там тысячи, миллионы раскаленных иголок. Ну ничего, это ненадолго. Скотч, намотанный в несколько слоев, поддался ножу не сразу. Игорь Леонидович боялся ее порезать, но в конце концов Таня смогла пошевелить руками и ногами. Учитель помог ей подняться. «Пойдем, пойдем. Надо выбираться отсюда как можно скорее», — бормотал он, поддерживая девушку и направляя ее к падающей из приоткрытой двери узкой световой полоске. Они уже шагнули на эту полоску, когда за их спинами грохнул выстрел. На этот раз без глушителя. В гулком пустом ангаре он показался громче громового раската. Учитель коротко, хрипло вздохнул и неловко упал лицом вперед. Его пистолет оказался в руках Тани, когда еще не затихло эхо выстрела. Мгновенно перекатившись в сторону, она ответила выстрелом на выстрел. Приподняла голову. Все, можно было вставать. Субботин лежал, откинув в сторону руку с пистолетом. Во лбу чернела дыра. Не влюбляйся в жертву. Таня присела. Ну да, этот предусмотрительный подонок надел под костюм бронежилет. Выстрел учителя лишь отключил его на несколько мгновений, как отключает резкий удар под дых. Потом Субботин очнулся и... Ну да теперь не очнется. На лоб он бронежилет не надел. Когда, пнув напоследок безжизненное тело, совершенно бессмысленно, но гнев был слишком силен, Таня подбежала к двери. Учитель был еще жив. Хотя у его правого плеча на бетонном полу стремительно разрасталась красная лужа. «Прости», — еле слышно прохрипел он. «Пчелка». «Пчелка?» Или ей послышалось, и он сказал давно привычная дочка. «Проклятие!» Она стиснула зубы, давя рвущийся из горла крик. Если бы полутемный ангар сию секунду превратился в ослепительно белую операционную, до краев заполненную голубоватым светом без теневых ламп, звяканием сверкающих инструментов и краткими, деловитыми репликами, которыми обмениваются безликие зеленые фигуры. А ее Таниных медицинских познаний хватает ровно на то, чтобы понять. Она здесь бессильна. Проклятие. Таня коснулась ладонью мгновенно побледневшей щеки учителя. Бережно, словно боясь разбудить, сняла с правого запястья часы. Почти автоматически достала из его кармана телефон. Перевела его в режим экстренного вызова. Скоро приедут люди и все уберут. И шагнула на улицу, поморщившись от бьющего в глаза фонарного сияния. Оказывается, ночь еще не закончилась. Надо же. Прямо перед дверью ангара склада хищно скалился хаммер, точно черный леопард перед прыжком. Вокруг лежали тела четверых охранников, все в черном. Поодаль у ворот распростерся еще один, в замызганном серо-зеленом камуфляже. Учитель спешил, но проделал все с филигранной точностью. Почти все. Таня вышла за ворота и побрела по безлюдной пыльной улице вдоль бетонных заборов промзоны. Она понятия не имела, что ждет ее впереди. Зная лишь одно – эта жизнь будет совершенно новой. Текст читал Игорь Сергеев.